Настоятельница тем временем совсем овладела собой. Она бессознательно приняла свой обычный властный вид и смотрела на Китти спокойно, словно оценивая ее возможности. Китти ждала и нервничала. «Вы по-китайски говорите?» «К сожалению, нет». «Вот это жаль. Я бы могла приставить вас к старшим девочкам. С ними сейчас особенно трудно. Боюсь, как бы они не отбились от рук», — закончила она на вопросительной ноте. «А за больными я не могла бы ухаживать? Я совсем не боюсь холеры. Могла бы ходить либо за девочками, либо за солдатами». Настоятельница уже без улыбки раздумчиво покачала головой. «Вы не знаете, что такое холера. Зрелище это страшное. В лазарете санитарами работают солдаты. Сестра только надзирает за ними. А что касается девочек... Нет-нет, я уверена, что ваш муж не одобрил бы этого. Это тяжелая, пугающая картина». «Я бы привыкла». «Нет, это исключено. Мы все это делаем, потому что в этом наш долг и наше призвание. Но для вас это вовсе не обязательно». «Выходит, я ни на что не гожусь и ничего не умею. Не могу я поверить, что меня совсем нельзя использовать». «Вы мужу говорили о вашем желании?» «Да». Настоятельница поглядела на нее так, словно хотела проникнуть в самую глубину ее сердца, но при виде встревоженного, умоляющего лица Китти опять улыбнулась. «Вы, конечно, протестантка?» — спросила она. «Да». «Это ничего. Доктор Отсон, миссионер, который умер, тоже был протестант. Ну и что же? Он относился к нам как нельзя лучше. Мы ему очень-очень благодарны». Теперь улыбка мелькнула на губах Китти, но она промолчала. Настоятельница, видимо, что-то обдумывала. И вот она встала с места. «Вы очень добры. Думаю, что я подберу вам занятие. Теперь, когда сестра Сен-Франсис нас покинула, мы действительно не должны отказываться от помощи. Когда вы могли бы приступить к работе?» «Хоть сейчас». «Вот и хорошо. Я довольна вашим ответом. Обещаю вам, я буду очень стараться. Спасибо, что разрешаете мне попробовать». Настоятельница отворила дверь в коридор, но на пороге задержалась. Еще раз окинула Китти долгим проницательным взглядом, потом мягко коснулась ее руки. «Не забывайте, дитя мое, душевный покой можно обрести не в работе или в удовольствиях, не в миру или в монастыре, а только в своем сердце». Китти вздрогнула, но настоятельница уже вышла из комнаты.